а был лишь арманщиком. Пока мы писали сценарии, в жизни Резо произошло еще одно важное событие. Резо женился на Крошке, племяннице художника фильма «Мамочки». Между прочим, в Тбилиси многих зовут по прозвищу. Крошку все время так и звали – Крошка. И когда я добрался в книге до этого места, то позвонил Резо выяснить, как Крошку зовут на самом деле. «Лена», – подумав, – сказал Резо. «Ты уверен?» «Уверен». «А ты ее когда-нибудь так называл?» «Видел. В паспорте написано». «Так что если Крошку зовут как-нибудь по-другому, я не виноват». Свадьбу справляли в маленькой двухкомнатной квартире Крошки. А Томас Милиава сделал молодоженам подарок. Привел шарманщика из Духана. В квартире шарманщик всем мешался, и Томас вывел его во двор и усадил на ветку дерева напротив раскрытого окна. Шарманку ему туда подали на веревке, он заиграл и запел. Оседлав толстый сук старого вяза, шарманщик Сандро крутил шарманку и пел, дирижируя себе ногами. Так написали мы в сценарии. Я никак не мог вспомнить, то ли мы сначала написали этот эпизод, а Томас потом воплотил его в жизнь, то ли мы перехватили идею у Томаса. Позвонил в Тбилиси Резо. И Резо сказал, что на свадьбе, как он помнит, вообще никакого шарманщика не было. А Томас привез не шарманщика, а пожарный оркестр, который играл на плоской крыше дома напротив. Хотя... «Подожди, я у Крошки спрошу», — сказал Резо. Крошка взяла трубку и сказала, что на свадьбе не было ни шарманщика, ни пожарного оркестра. Во дворе в беседке играл скрипичный квартет «Друзья мамочки». А Томас Милиава привел на свадьбу не музыкантов, а съемочную группу из Латвии. Она все точно помнит, потому... что когда всю группу рассадили, для нее и Резо места уже не осталось, и все оставшееся время они стояли. Между прочим, случай с шарманщиком далеко не единственный. Каждый раз, когда я начинаю работать над фильмом, у меня реальность путается с вымыслом. Вот, например, во время съемок «Того же не горюй» произошел такой случай. Снимали сцену встречи Бенджамена Кикабидзе и Луки Кавторадзе с русским солдатом Леонов на мосту возле Духана сам пришел. Снимали монтажно, отдельно мост, отдельно Духан. Мост возле Гори, Духан под Тбилиси. Юсов, когда снимали мост, говорит Кикабидзе: «Буба, посмотри налево на Духан». «Вадим, Духан не слева, Духан справа», говорю я. «Пусть он посмотрит направо». «Почему направо? Налево по свету лучше». «Но Духан справа». «Почему справа?» «Потому что он всегда там был». «Где он всегда был справа?» И тут до меня дошло, что Духан сам пришел, я не видел возле моста ни справа, ни слева. Это все существовало только в моем воображении.